Эпилог. Женщина постучала папиросой о портсигар и зажала ее между губами. Фиолетовое пламя вспыхнуло на пальце. В сумраке комнаты зажегся красный огонек на кончике папиросы. Не считая приглушенного света лампы в другом конце комнаты, это был единственный источник света. Этот недоумок. Он совсем сбриндил. Сначала камердинер, потом князь. Следов не оставлял, стоит признать. Но теперь во всем этом обвиняют меня. Меня!» Филипп нервно расхаживал по курительной комнате, разминая затекшие конечности от пут. «Что ты им сказал?» — спокойно спросила Юлия, выпуская изо рта сизый дымок. «Ничего». Баум встал как вкопанный, испуганно глядя на начальницу. «Клянусь!» Мгновение, и он тут же оказался перед ней на коленях, доверительно заглядывая в глаза. «Юлия Федоровна, клянусь, ни слова! Я ведь выполнил задание! Долгорукий, мертв!» «Не твоими руками!» — тихо возразила Юлия. Баум сглотнул, чувствуя, как по позвоночнику пробегает дрожь. «Ты оставил после себя бардак, следы. Может, зря я тебя повысила?» «Нет, нет, нет, прошу! Я сделаю все, что скажете, а эти...» Филипп прервался, выдохнул судорожно. «Я прошу прощения за это». Красный огонек папиросы на мгновение разогнал тьму, освещая красивое и холодное лицо женщины. Она улыбнулась. Но от улыбки этой стало только хуже. «Конечно, Филипп. Конечно, я тебя прощаю. Разве не это заповедовал нам Господь? Прощать». Она едва заметно повела пальцами в воздухе, а Филиппа резко дернула назад, заставляя запрокинуть голову так, что он смотрел колдунье прямо в глаза. Баум едва не вскрикнул от резкого движения. «Однако, посуди сам. Что за начальником я буду, если не преподам тебе урок?»